Лечение зуба. При слове «флеммер» мне сразу представлялся безукоризненно белый, накрахмаленный и выглаженный халат, осанка великого ученого и могучая голова, если не Бетховена, то, по крайней мере, Ибсена. Не говорю уже о присутствии в воздухе неподвижного, чрезвычайно гигиенического запаха смеси криазота и гвоздичного масла, вселявшего у меня нечто вроде покорного отчаяния и сознания собственной неполноценности. Даже отец, который в моем представлении был нравственно выше всех людей в мире, вдруг оказался в присутствии доктора Флеммера неуверенным в себе, робким человеком с ординарной внешностью и неуверенными манерами. Я сразу понял причину робости папы. Он не знал, сколько стоит визит, боялся, что с него сдерут рубля 3. Впрочем, для меня папа не пожалел бы никаких денег. Как бы прочитав его мысли, доктор Флеммер, вытирая руки полотенцем, сказал с сильным немецким акцентом, что первый визит стоит 2 рубля, а последующие по рублю, не считая чаевых, ассистентки горничной и материалов. Затем, онемев от ужаса, я взгромоздился на зубоврачебное кресло, прижал затылок к двум кожаным подушечкам, а Флеммер стал нажимать ногой в хорошо вычищенном штиблете на какой-то кривой рычаг с педалью, и я стал толчками подниматься вверх, видя, как вместе со мной поднимается стакан с дезинфицирующей водой бледно-сиреневого цвета, и особая какая-то весьма научная плевательница к красному стеклу, которой прилип клочок мокрой гигроскопической ваты, оставшейся, по-видимому, от предыдущего пациента. В обморочной тишине кабинета звонко тикали часы. Я почувствовал приближение к себе вплотную накрахмаленного халата и разинул рот, куда сейчас же полез указательный палец Флеммера, слегка волосатый, безупречно вымытый сулимовым мылом, а затем в мой рот с некоторым отвращением заглянули выпуклые голубые глаза в золотых очках, после чего я услышал брезгливый голос, сказавший моему папе, что у меня не рот, а помойная яма. Затем я уловил страшное слово, произнесенное с еще большим презрением — дупло. После небольшой лекции о долге каждого культурного человека заботиться о своих зубах, Флеммер многозначительно напряг свой великолепный лоб и, молчаливо обдумав создавшееся положение, взвесив на самых точных весах все «за» и все «против», заявил, что больной зуб удалять не будет, а сделает все возможное, чтобы его сохранить, подвергнет тщательному исследованию, лечению и, в конце концов, запломбирует его платиновой пломбой. При этих словах папа вздрогнул, но Флеммер успокоил его, сказав, что платиновая пломба будет стоить вместе с работой всего 8 рублей, то есть немного дороже серебряной. Помню покрасневшие веки добрых папиных глаз и его решительное согласие на 8 рублей, в котором чувствовалась самоотверженная решимость не жалеть никаких денег, а если нужно, то даже обратиться в кассу взаимопомощи, лишь бы сохранить зуб своего мальчика. Я заметил, что папина пористая красная шея вспотела под твердым воротничком композиции, и он неловко его подергал, как бы желая освободиться от некоего невидимого хомута. После этого Флеммер снова заставил меня как можно шире разинуть рот и чем-то блестящим слегка дотронулся до обнаженного нерва. Это вызвало такую адскую боль, которую можно было бы изобразить графически лишь следующим образом. Извилистая линия раскаленно-красного цвета, начинающаяся в точке обнаженного нерва, опоясывающая челюсть, поднимающаяся вверх по височной кости и вспыхивающая где-то в глубине слухового аппарата. Я крикнул, но Флеммер не обратил на это внимания. Я был для него не человек. Покопавшись в какой-то банке на стеклянном лотке рядом с плевательницей, он положил пинцетом в дупло ватку, пропитанную острой эссенцией гвоздичного масла, и мой рот сразу наполнился горячей слюной. Флеммер велел мне ополоснуть рот гигиенической водой, и я благоговейно вынул Полный стакан из тугой подставки, хлебнул из него и сплюнул в плевательницу, любуясь потеками воды и слюны, побежавшими по красному стеклу в черную дыру плевательницы. На этом первый визит был закончен, и, заплатив Флеммеру 2 серебряных рубля, которые Флеммер тут же записал в особую толстую, чрезвычайно аккуратную приходорасходную книгу, папа дрожащими руками помог мне выбраться из кресла, опустившегося вниз. Когда кресло опускалось вниз, деревья за окном медленно поднимались вверх, и улица меняла ракурс. Мы отправились на электрическом трамвае по улице, утопавшей в цветущей белой акации. Я чувствовал себя, как после причастия, и мне было мучительно жалко папу, заплатившего 2 рубля Флеммеру, и полтинник горничной, и взявшего на себя обязательство заплатить и в дальнейшем еще гораздо большую сумму. Как предсказал Флеммер, зуб мой болел еще ровно 2 часа, и я все время осторожно трогал его языком и выплевывал горячую слюну, пока, наконец, боль в зубе не затихла. С этого дня началось мое почти ежедневное хождение к Флеммеру и лечение зуба, подвигавшееся не быстро, не медленно, а именно так, как полагалось по всем правилам добросовестного зубоврачебного искусства. Не буду описывать подробности, да они не имеют существенного значения, кроме того, что это была какая-то часть моей жизни, моего тогдашнего бытия. Замечу только, что надолго запомнилась мне шикарная улица, где практиковал Флеммер, его громадная, дорого и солидно обставленная квартира, казавшаяся мне всегда пустой, горничная ассистентка в батистовой наколке, на крахмаленной юбке и какой-то мантии, делавшей ее отчасти похожей на монахиню. Лечение зуба имело свои прелести. Отправляясь к Флеммеру, один без папы, я экономил трамвайные деньги и карманную мелочь, выдаваемую мне на тот случай, если я захочу напиться на улице зельтерской воды или хлебного кваса. В конце лечения у меня составилась кругленькая сумма, копеек в 40, и я с утра до вечера размышлял, на что бы их истратить. Не буду вспоминать сверление зуба бормашиной, один звук, который, проникая вглубь всех моих суставов до самого мозга костей, заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль, и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный огненный цвет, пронзала меня, как раскаленная проволока. От зуба через всю челюсть до самых таинственных недр слухового аппарата. После чего Флеммер, морщась от отвращения, подносил к своему носу иглу с кусочком дурно пахнущего зубного нерва. Потом уже все пошло гладко, хотя все еще страшила ужасная бормашина, расчищающая дупло своим крутящимся сверлом с крошечным шариком на конце, но это всем хорошо знакомо и не стоит на этом задерживаться. Зато как прелестны были жаркие одесские дни и зелено-белое кружево, цветущее по всему городу акации, их сладкий, даже я не боюсь сказать, сладострастный запах и ощущение своего легкого, еще почти детского тела, успокоившегося зуба и приятного теплого пота под зимним гимназическим костюмом, который я надевал всякий раз, отправляясь лечить зуб, так как считалось неучтивым посещать такую знаменитость, как Флеммер, в коломянковой застиранной летней форме. Козырек зимней фуражки, его внутренняя часть, был покрыт горячим, как кипяток, потом, струившимся по моим вискам. Несмотря на это, я чувствовал себя необыкновенно свободным, раскованным, неземным. Когда дупло было, наконец, превращено в гладкое гнездышко для пломбы, Флеммер приступил к самой важной операции лечения моего зуба. На некоторое время величественный доктор медицины как бы превратился в некоего немца, ремесленника тонкой профессии, не то ювелира, не то чеканщика, не то составителя и растирателя красок. Сидя в зубоврачебном кресле, поднятом почти под потолок, по которому сновала красивая летняя бабочка, с крахмальной салфеткой под подбородком, я углом глаза следил за тем, как Флеммер толчет что-то в маленькой фарфоровой ступке, а потом растирает какой-то серебряный порошок на стеклянной плитке, прибавляя какие-то капли и превращая порошок в металлически темную пасту. Наконец он крошечной лопаточкой стал заполнять дупло моего зуба этой теплой пастой, имеющей привкус цемента. Он работал медленно, то опуская меня, то снова поднимая. Он трудился, как пчела, опускающая в свою ячейку по маленькой капельке нектара, смешанного с цветочной пыльцой, а затем заделывающая ее теплым воском. Когда дупло было заполнено, он виртуозным движением своего инструмента срезал излишки пасты, примял еще не успевшую затвердеть пломбу своим толстым пальцем и велел мне до вечера ничего не есть и прийти через 2 дня, когда лечение будет полностью закончено. В последний день мы пришли с папой к Флеммеру, и он долго шлифовал пломбу бормашиной, на шпенек которой был насажен картонный, а может быть и наждачный кружок. Он бешено крутился, шлифуя сильно нагревшийся металл пломбы, и осыпал мой язык сухой наждачной пылью. Наконец пломба была отшлифована на славу. И пока папа, краснея от волнения, клал на конторку Флеммера гонорар, 12 с чем-то рублей, за работу, за материал и на чай горничной в царственной мантии, Флеммер самодовольно вытирал руки полотенцем, назидательно объясняя мне, что эта пломба будет держаться вечно, я доживу с ней до глубокой старости и даже, быть может, переживет меня самого, в конце своей речи сострил Флеммер. Мы вышли на улицу с папой, который улыбался болезненной улыбкой. Пломба выпала ровно через месяц.